Маранж. Маранж, только и мог выговорить я. Что, милый, глядите! Я только теперь заметил, что странный зал был обставлен, бог мне свидетель, по-европейски. Правда, местами были разбросаны туарегские подушки из красной кожи с пестрым рисунком, покрывало из гавсы, каируанские ковры, караманские портьеры, которые я в ту минуту ни за какие блага не осмелился бы приподнять. Но в нише зала стояли полки, доверху набитые книгами, а на стенах висели фотографические репродукции картин великих мастеров. Наконец, посреди зала стоял стол, заваленный грудами книг, журналов и брошюр. Я чуть не потерял сознание, увидев знакомую обложку археологического обозрения. Я посмотрел на Маранжа, и он посмотрел на меня. Затем мы оба разразились истерическим смехом, припадок которого длился добрых несколько минут. «Не знаю», — смог наконец выговорить Маранж, — «будем ли мы когда-нибудь раскаиваться в этой экскурсии в Хогар, но в данное время, признайтесь откровенно, она обещает нам много приятных неожиданностей. Этот предупредительный проводник, усыпляющий нас с единственной целью избавить нас от неудобств караванного способа передвижения и посвящающий нас в таинство блаженства гашишистов. Наше фантастическое путешествие на спинах верблюдов и на руках у носильщиков, наконец, эта пещера Нуригина, очевидно получившего образование в Политехническом институте и пополнившего его у эпикурейцев, честное слово, от всего этого может сойти с ума самый крепкий человек. Так в самом деле, какого вы мнения об этом? Что я думаю об этом, мой бедный друг? Я держусь того же мнения на этот предмет, что и вы. Я не понимаю ничего, ничего, ничего. То, что вы любезно называете моей эрудицией, безнадежно пасует, да и как может быть иначе? Эти пещерные жители поражают меня. Плиний говорит о каких-то троглодитах, живущих в пещерах в 7 днях пути на юго-запад от страны амантов и в 12 днях пути на запад от Большого Сирта. Геродот также рассказывает, что гараманты охотились на своих запряженных конями колесницах за троглодитами-эфиопами. Но ведь мы находимся в Хогаре, в центре Туарегии, а лучшие авторы хором утверждают, что туареги никогда не селятся в пещерах. Дюверье совершенно категоричен в этом вопросе. Но допустив даже, что все они ошибаются, где искать объяснение превращению пещеры в рабочий кабинет с репродукциями Венеры Милосской и Аполлона Бельведерского на стенах. Я вам уже говорил, что нужно иметь исключительно крепкие нервы, чтобы не сойти с ума от всего этого. И, откинувшись на спинку дивана, Маранж снова расхохотался. «Посмотрите», — сказал я ему, — «латынь». Я перебирал разрозненные листки рукописи, лежавшие на письменном столе. Маранж вырвал их у меня из рук и жадно пробежал глазами. Недоумение, отразившееся на его лице, было безграничным. «Час от часу не легче», — воскликнул он. «Кто-то из здешних жителей пишет диссертацию о Горгонских островах, подкрепляя свои положения ссылками на десятки авторитетов. По его мнению, медуза была дикой ливийской, обитающей на берегах Тритонского озера, теперь называющегося Шот-Мель-Ремом, и что именно там Персей». «Ах!» — Маранж внезапно умолк, точно подавившись словом. В ту же минуту раздался пронзительный резкий голос. «Будьте любезны оставить в покое мои записки, сударь».